Дело в том, что искомое магическое нечто находится не на ней, а на самом маэстро, — объяснил мэтр Эстрана. Вы намеревались показать его мне, вот и извольте поскорее изыскать для этого повод. Могли бы, кстати, как раз сегодня пригласить их вместе во дворец. Праздник — замечательный повод. «Нет-нет», — быстро возразил Шелар, — «не надо, чтобы Артура видел мэтра Максимилиана. Они с Кантором слишком похожи, чтобы не вызывать подозрений. Мой день рождения тоже не подойдет, до него еще целая луна. Надо сообразить какой-нибудь тесный семейный праздник, чтобы на нем не присутствовали официальные лица. Господа, напрягите ваши умственные способности, вы лучше меня разбираетесь в праздниках. Что можно придумать в ближайшую неделю?» «Да чего тут думать», — проворчал Элмор. 26-й день. Чем вам не праздник? Так и знал, что вы мне его испортите. Прости, чем именно? С легким недоумением вопросил кузен. Других вопросов у него не возникло, из чего следовало заключить, что хоть один он понял, о каком празднике идет речь. Да тем, что ввалитесь всей толпой, раздосадованно махнул рукой принц Бастар. Еще и суслика этого ко мне в дом притащите. Я его уже бояться стал после всего, что ты только что нарассказывал. Я хотел отметить этот день вдвоем с Ольгой или втроем, а если Азель никуда не уедет? А получится куча гостей, почти официальный прием. Хм, ага, хитрый ты какой. Суть предстоящего праздника наконец дошла и до Жака. А почему это ты решил один, без нас? А мы что, уже так, по боку? А что, кто-то из вас вспомнил? Я все время помнил, но мне не приходило в голову устраивать по этому поводу праздник, пожал плечами Шелар. «Не вижу проблем, мы соберемся ненадолго и быстро разойдемся, а ты можешь с Ольгой хоть всю ночь потом читать стихи и вспоминать былое. А ее прелесть ненаглядную куда девать прикажешь?» «Элементарно, когда соберутся уходить, пригласишь Ольгу остаться одну и спросишь его на то разрешение, он не посмеет тебе отказать. А Ольга?» «А Ольга не устоит перед соблазном, она ведь любит эти дружеские ночные посиделки с тобой, невзирая на твою склонность упиваться до состояния зомби». «Тогда придется пригласить и Кантора», — напомнил Мафей, который после долгих размышлений тоже вычислил причину праздника. «Он обидится, если мы не позовем. А если их свести вместе, они подраться могут». «Глупости», — отмахнулся Шелар, — «надо всего лишь не оставлять их наедине и не давать возможности обмениваться репликами, неслышно для свидетелей. Если Артура будет знать, что его слышат, он не посмеет дразнить Кантора. А если Кантора не дразнить, он и не полезет драться. Кантор сам кого хочешь задразнит, ему плевать, слышит его или нет», — заметил Мафей. Его Величество нехорошо усмехнулся. «Господа, кто-то из вас очень расстроится, если Кантор скажет сопернику пару обидных, но, несомненно, правдивых слов. А если серьезно, его можно предупредить. И раз уж зашла об этом речь, настоятельно прошу вас всех, ни в коем случае не заводите с Ольгой просветительских бесед, не пытайтесь открыть ей глаза на истинный облик ее нынешнего кавалера, и не высказывайте прямым текстом, что Кантор святой, а Артура подлец. Никакой пользы это не принесет, вы будете заподозрены в клевете и всемирном заговоре. Также нежелательно демонстрировать ваше негативное отношение к маэстро, ибо всяческие посягательства на дорогих ей людей вызывают у Ольги только желание спасти и защитить». «Ну, это у нее без всякой магии присутствует», — невесело усмехнулся Элмор. «Давно заметил». «Договорились. 26-го у меня».